Глава 21. Флетч вышел из лифта на пятом этаже и зашагал к своему номеру. В коридоре он увидел человека, стоящего спиной к лифту. Правой рукой человек опирался о стену, левой держался за голову. Флетч подошел к нему. «Билл?» Глаза Билла Дикмана застилала пелена. Флетча он не узнавал. Возможно, даже не догадывался, кто к нему обращается. «Билл?» Колени Дикмана подогнулись. Флетч не успел подхватить его. Все произошло слишком внезапно. Мгновение спустя Билл Дикман лежал на полу без сознания. С его лица исчезла гримаса боли. В кармане пиджака Дикмана Флетч нашел ключ от номера 916. Весил Дикман немало, но Флетч дотащил его до служебного лифта. Когда раскрылись двери, перед Флетчем возник Эндрю Эсти. Пальто со значком «Госпел Дейл». В одной руке Эсти держал чемодан, в другой — портативную пишущую машинку. «Я думал, вы покинули нас, мистер Эсти». Войдя в лифт, Флетч нажал кнопку с цифрой 9. «Мне приказали вернуться». Эсти как бы и не замечал Дикмана, навалившегося на спину Флетча. «Я рад, что вы вернулись». «Я особой радости не испытываю», — сухо ответил Эсти. «Но кто-то должен делать эту работу. Неужели вы думаете, что мы могли оставить наших читателей в неведении, когда развернута антиамериканская, антихристианская кампания?» Лифт остановился. Двери раскрылись. «Мы на 9 этаже», — Эсти кивнул. «Тогда нам пора», — изгибаясь под тяжестью Дикмана, двинулся к номеру 916. В номер Флетч положил Дикмана на кровать и взялся за телефонную трубку. «Что вы делаете?» — остановил его голос Дикмана. Журналист открыл глаза, озираясь по сторонам и не понимая, как оказался на кровати. «Звоню доктору Тому». «Как вы оказались в моем номере?» «Вы отключились, Билл, на 5 этаже, упали в обморок». «Положите трубку на место». Телефонистка на коммутаторе еще не ответила Флетчу. «Может, не стоит?» «Положите трубку». Флетч подчинился. «А теперь убирайтесь отсюда!» «Вы могли бы поблагодарить меня, Билл? Все-таки я притащил вас сюда на собственном горбу?» «Благодарю!» «Билл, я вам не жена, босс, брат, друг и так далее. И что?» «Билл, у вас что-то не в порядке с головой. Я уже дважды видел, как вы пытались отвернуть ее. Возможно, завтра вам это удастся». «Вам до этого нет никакого дела». Билл сел, опустил ноги на пол и обхватил голову руками. «Вы мне уже это говорили. Ваше недомогание не такой уж секрет, Билл. Доктор Том, конечно, не подарок, но он не станет с утра звонить вашему редактору, чтобы доложить о состоянии вашего здоровья. Доктора по-прежнему хранят врачебные тайны, даже доктор Том». Дикман вроде бы слушал, а потом Флетч продолжил. «Представьте себе, что вы сумели отвернуть голову. Подумайте, какое это будет отвратительное зрелище. Вы идете, держите голову в руках на уровне живота. Кровь хлещет из шеи и пачкает костюм. Что будет с дамами? Вы хотите, чтобы такое увидела Финелла Бейкер? Да у нее со щек облетит вся пудра». «Уходите, Флетч, пожалуйста». Дикман не отрывал рук от головы. «Беспокойтесь о ком-нибудь еще. О Байре Лепине. У него проблемы посерьезнее моих». «А какие у него проблемы?» «Вот у него и спросите». «Тут вы правы. Но, Билл, вы только что потеряли сознание. Оказавшись не на своем этаже, вы себя не контролировали, не отдавали отчета, что делаете. Перед тем, как упасть на пол, вы не узнавали меня?» «Ладно, ладно, и что мне теперь прикажете делать?» «Обратитесь к врачу. Избирательная кампания не стоит вашей жизни, Билл. Надеюсь, вы это понимаете?» «Я в полном порядке». «В таком же порядке, как и снеговик 4 июля. Оставьте меня». «Да хорошо, если вы этого желаете». У двери Флетч обернулся. «Вы уверены, что я ничем не могу вам помочь?» «Можете. Чем же?» «Скажите, на того ли я поставил кандидата? Кто выиграет эти чертовы праймеры?» Я не ясновидящий, Билл. Тогда польза от вас для меня ноль. Но я могу сказать вам, что это первичные выборы, не последние. Гонка только началась. Спокойной ночи, Билл.